49. Юлия. Я рыдала, уже не скрываясь, до слез и сопель. Я обнимала себя руками в стылой прохладе салона автомобиля, словно никто и не думал включать обогреватель. Правильно, они-то в пальто, а кто позаботится обо мне? Но это все было словно ехать в машине с двумя манекенами в модной одежде. Когда машина свернула с дороги и протряслась немного по ухабам, прежде чем остановиться, я даже испытала облегчение. Но это было только начало. Две двери распахнулись одновременно, но Эльдар вышел и захлопнул ее за собой, а Макс молча и грубо выволок меня прямо на снег. Это был очень знакомый жест, когда он поднимал меня за локоть, водружал на ноги. Я часто падала, когда мы с ним зажигали, и он возвращал мне так равновесие. Или приводил в вертикальное положение после того, как я ему отсасывала. Но то были совсем другие жесты. Этот был грубым и небрежным одновременно. Держа меня холодными пальцами, в черных перчатках за локоть, он обвел меня вокруг машины и присоединился к Муратову. Тот кивнул в сторону едва видной прогалины между кустами впереди. Вокруг нас был лес, и машина заехала в его середину. Снег пока только припорошил замерзшую лесную грязь, сделавшуюся колючей и стылой. Я поскальзывалась на гладких местах, пока шла. Но сейчас Макс толкнул меня перед собой в спину. Я прошла несколько шагов и остановилась, но он потолкнул меня опять. За нами двинулся молчаливый Эльдар. Он щурил черные глаза, равнодушно глядя куда-то вдаль, в пространство между деревьями, словно меня, голой, босой и зареванной, вовсе не существовало здесь, посреди зимнего леса. Было дико страшно и дико холодно. «Пожалуйста! Пожалуйста, куда мы идем?» Взмолилась я, хотя уже догадывалась. Но тычок кулаком побудил меня шагать дальше, спотыкаясь и натыкаясь на ветви деревьев и кустов. Они царапали мою кожу, но мужчины позади меня были безжалостны. Отодвинув шипастые ветви кустов, я вывалилась на маленькую поляну, буквально 2 на 2 метра, окруженную деревьями и кустами так плотно, что войти на нее можно было только там, где я прошла. «Стой!» Я даже не узнала голос Эльдара. Таким холодным и презрительным он не был даже в нашу первую, даже во вторую встречу. Замерев на месте, обхватив себя руками, я повернулась и посмотрела на него, в надежде уловить хоть немного теплоты во взгляде. Но он был совершенно непроницаем. Чельцов нагнал нас, вошел на поляну и встал с другой стороны от меня, засунул руки в карманы пальто, покачался с пятки на носок и кинул взгляд на Муратова. «Ну что, начнешь? Давай сам». «А-а-окей». «Ну что, Юленька, расскажи нам, как давно ты шпионишь?» «На кого?» «Что уже рассказала?» «Начала после того, как попала к нам или внедрилась специально, чтобы сливать инфу?» Я замотала головой. Не знаю, сколько я была без сознания, и помог ли в этом алкоголь или холод, но я больше не чувствовала знакомой, облегчающей жизнь мути в голове. Я могла не отвечать на его вопросы. И я не хотела на них отвечать. Ничего хорошего меня не ждало там, куда я вернусь, если я отвечу. Но Чельцов как будто прочитал мои мысли. «Юль», — сказал он ласково, подошел ко мне и сжал пальцами в грубых перчатках мой подбородок, сдавил его, искривив мой рот. «Ты что, не понимаешь, что шутки кончились? Ты думаешь, мы тебя сюда привезли развлечься на природе? Или ты расскажешь все, понимаешь, вообще все и немного больше, а мы уж убедимся, чтобы ты ничего не забыла. Или ты здесь и останешься. Сначала тебе будет очень больно. Впрочем, тебе в любом случае будет больно. Но когда ты будешь здесь замерзать, тебе будет очень, очень больно. А потом даже приятно». Я опустила глаза. Не видела выхода. Совсем не видела. Если не расскажу, они меня убьют. Если расскажу, меня убьет лысый. Если выпрошу, чтобы меня не отправляли к нему, а спрятали, хотя с чего бы этим двоим проявлять такую жалость, то пострадает моя семья. Не хочу, чтобы кто-то проходил то, что прошла я только потому, что однажды я выбрала себе не того мужчину.